Глава 16. Хлопнула входная дверь, и маленькая девочка, вырвавшись из рук няни, бросилась к входящему в дом молодому мужчине. «Папенька!» — закричала она, и Михаил Спиранский подхватил ее на руки. В последнее время он стал замечать, что его отношение к дочери заметно улучшилось. Михаил сам не знал, что могло на это повлиять. Возможно, наблюдение за тем, как Александр возится с младшими братьями и сестрами. Наверное, ему тоже однажды захотелось, чтобы и к нему навстречу бросались с радостными воплями. И вот, когда это наконец произошло, секретарь императора заметно растерялся. «Что-то случилось, Лизонька?» — спросил Михаил, заглядывая дочери в лицо. Ему было 26 лет, когда он женился на Елизавете Стивенс. Всего год они прожили вместе, и она умерла, оставив его одного с новорожденной дочерью на руках. Это случилось 3 года назад, а он так и не пришел в себя окончательно. Но хорошо, что нашел в себе силы проявлять интерес к Елизавете, так сильно похожей на мать. Михаил подозревал, что даже император не был в курсе, что у него есть ребенок. «Нет». И девочка замотала головой, после чего несмело обхватила отца за шею и прижалась к нему. «Это хорошо, что ничего не случилось, но давай я сейчас разденусь, а потом мы с тобой поужинаем в детской, и ты расскажешь мне, как прошел твой день». Вздохнул Спиранский, опуская Елизавету на пол. Михаил не успел раздеться, когда в дверь постучали. Спиранский недоуменно глянул, как старый слуга открывает замок. Он никого не ждал, поэтому ощутил самое настоящее беспокойство. Повернувшись к молчаливой няне, он легонько подтолкнул в ее сторону Лизу, которая все это время крутилась возле него, нетерпеливо ожидая, когда же папа разденется, и они вместе пойдут в детскую. «Анастасия Сергеевна, уведите Лизу в детскую», — попросил он напряженным голосом и посмотрел на дочь. «Лизонька, иди с Анастасией Сергеевной, я поговорю с гостем и приду к вам». Няня кивнула и подхватила девочку на руки. Так можно было уйти гораздо быстрее, чем ждать, когда малышка поднимется по лестнице на 2-й этаж. Слуга Арсений тем временем открыл дверь. В маленькую, довольно тесную прихожую ворвался холодный воздух и вошел высокий человек, отряхивая снег с серой шинели. «Ну что за погода, Михаил Михайлович?» Наконец гость посмотрел на Спиранского. «Извини, что так поздно к тебе заявился, да еще и без приглашения, но поговорить мне с тобой надобно». «И что же за дело тебя ко мне привело, Павел Алексеевич?» Спиранский сложил руки на груди и нахмурился. Воронова он точно не ожидал сегодня увидеть. «Так ведь я посмотрел твой проект, Михаил Михайлович», — он покачал головой. «Толково, нечего сказать, вот только...» «Ты это серьезно предлагаешь чиновников наших проверять, экзамены им устраивать перед получением звания коллежского асессора? Или предоставление документов об окончании российского университета?» — добавил Спиранский. «Потомственное дворянство должно хоть к чему-то обязывать», — он вздохнул. «Я, кроме всего прочего, участвую в организации лицея для подготовки чиновников, чтобы они смогли с легкостью выдержать этот экзамен. А еще его величество поручил мне придумать, как лицей можно будет объединить со школой для мальчиков, принадлежащих к аристократии, потому что постепенно иностранные школы будут закрываться». «Я правильно понял, в лицее будут обучаться отроки из разных сословий?» Воронов посмотрел на Спиранского с удивлением. «Да», — Михаил наконец-то разделся, но Арсений не спешил уходить, вопросительно глядя на Воронова. «Это обязательное условие. Его Величество сказал, что они должны уметь разговаривать на одном языке». «И под одним языком Александр Павлович подразумевал не только русский», — проговорил Воронов, задумчиво стягивая шинель, и передал ее стоявшему рядом Арсению. «Создать единый лицей не проще?» «Нет, не проще», — Спиранский покачал головой. «У выпускников будут разные задачи и разная служба. Но вот сделать одно общежитие на всех мальчиков с одинаковыми условиями проживания, одни комнаты для самостоятельных занятий и для спортивных занятий вполне можно. Так они будут многому учить друг друга. Дети более непосредственны, чем взрослые, и вдали от родственников могут более широко смотреть на этот мир. Его Величество предложил подумать над созданием в лицее разных факультетов. Он отдает под эти цели свою резиденцию в Царском селе. Мне даже интересно стало, что в итоге из этого получится». Воронов прошел вслед за хозяином дома в кабинет. «Его Величество наказал тебе что-то еще?» «Да». Спиранский остановился возле стола и бездумно принялся перебирать бумаги. «Александр Павлович заявил, что нужно так составить расписание мальчиков, чтобы им некогда было голову поднять и дух перевести». «Зачем?» — Воронов удивленно посмотрел на него. Его Величество считает, что все вольнодумства, толкающие молодежь на глупые заговоры, происходят из-за горячей крови, общего скудоумия, подверженности чужому влиянию и просто потому, что им некуда девать энергию. Спиранский вздохнул. Они пока мозгов не имеют, чтобы остановиться и подумать. Вместо этого весело прут на баррикады, брать Бастилию и убивать в большинстве своем совершенно невинных людей. И тем самым губят не только души безвинные, но и в большей степени самих себя. Потому что судьям, в том числе самому государю, будет в итоге плевать на то, что они молоды, подвержены чужому влиянию и у них нет мозгов. Зато очень много нерастраченной энергии. Он снова вздохнул. «Это не я так думаю, Павел Алексеевич, это я тебе цитирую государя». «Да, дела». Воронов потер подбородок, на котором уже появилась щетина. «Полагаю, что основная трудность заключается в том, чтобы подобрать таких учителей, кто не допустит, чтобы их воспитанники рванули на баррикады». «Да», — просто ответил Спиранский. «А ты чего все-таки пришел, Павел Алексеевич?» «Так с просьбой я пришел», — Воронов протер лицо. «Курьер прискакал сегодня. Его Величество приказал поднимать все указы и начинать составлять свод законов. А то он в чем-то попытался разобраться, и чуть сердечный приступ не получил, найдя два разных закона, каждый из которых напрочь противоречит другому. Поможешь разобраться? Я уже выделил трех человек, которые потихоньку перетаскивают из архива все приказы. Надо будет их пока что рассортировать. Те, что еще можно использовать в одну кучу, совсем дурацкие, но по какой-то причине неотмененные в другую». «Помогу, почему не помочь-то?» Спиранский кивнул. Все-таки он считал себя не совсем загруженным, раз мальчика взял на обучение и воспитание. Он даже для себя решил, что Митька будет одним из первых поступать в лицей. И вот теперь Воронов предложил поучаствовать в труде, кошмарном по своим объемам. «Мы одни будем это делать?» «Упаси Боже!» Воронов скривился. «После возвращения Александр Павлович рабочую группу организовать хочет. Или даже комитет, ежели кому слишком этого захочется. Вот этот комитет и будет окончательное решение уже принимать, чем пользоваться продолжать, а что утиль отправлять или в топку, как пожелают. Но окончательное решение будет принимать его величество после ознакомления с выводами комитета, не без этого». «Вот что», — Спиранский посмотрел на часы. «Я дочери обещал поужинать с ней. Составишь нам компанию в детской?» «У тебя есть дочь?» Воронов посмотрел на него с удивлением. «Да, а у тебя дети есть?» Спиранский посмотрел на него с любопытством. За последнее время они начали стремительно сближаться, и их отношения постепенно становились вполне дружескими. Но, как оказалось, они многого не знали друг о друге. «Нет, да и не женат я пока, Господь миловал». И Воронов рассмеялся. «Но предложение твое, Миша, приму. Кто его знает? Вдруг паду жертвой прекрасных глаз. Вот тогда такая наука и мне пригодится». И они направились в детскую, чтобы порадовать уже расстроившуюся Елизавету. Я читал отчет Макарова, принесенный мне Скворцовым, периодически поглядывая на часы. Уже очень скоро должен был прийти мой казначей Васильев Алексей Иванович. Он грозился притащить с собой какого-то конкрина Егора Францевича. И хорошо еще, что предупредил о нем заранее, потому что в противном случае Зимин просто не пропустил бы во дворец непонятного немца. Сегодня мы с Васильевым должны были окончательно определиться в стратегии, которая позволит нам уменьшить внешний долг и хоть немного наполнить казну. Проектов предстоит много, и копить долги перед началом их реализации я никак не мог себе позволить. В очередной раз, посмотрев на часы, я вернулся к отчету. Александр Семенович писал, что все относительно спокойно. Вот только ему такое спокойствие не нравится, напоминает затишье перед бурей. И он уже начал пристальное наблюдение за придворными, которые в ближайшее время покинут свои должности. Это сейчас и мне, когда они интригуют друг против друга, пытаются подкупить членов моей семьи и приближенных лиц, но очень скоро времени на различные гадости у них будет очень много, и нужно успеть предотвратить катастрофу. «Вот даже нисколько не сомневаюсь, что бузить начнут», — пробормотал я, откладывая отчет в сторону. «И для того, чтобы усложнить Макарову задачу, но надеюсь все-таки, что упрощу, порекомендуем-ка мы, чтобы отстраненные от должности дворяне отправлялись в свои родовые вотчины и готовили их эти вотчины к ревизии». Я задумчиво побарабанил пальцами по столешнице.